— спросил он. «А ты бы мог встретиться с Капелькиным и простить его?» Я буквально одурел от вопроса. «Ты-то почему за него просишь?» — набросился я на Богданова. «Эту гадость, которая наделала столько мне, всему коллективу!» При нем я позвонил в Ялту Риме и повторил вопрос о Капелькине. Рима после долгой паузы мне ответила. «Я тут вчера увидела Вани таракана. Боюсь их и ненавижу, а убивать было жалко. Ловила минут 20 с веником и совком. Просто измучилась, пока поймала и вынесла на улицу. Но сборище этих мерзавцев, которые нам с тобой принесли столько горя, я бы, кажется, сейчас могла расстрелять».